В этот момент в кабинет быстрым шагом вошел секретарь Ланига и, наклонившись к уху начальника, что-то прошептал. Старый мастер вскинулся и посмотрел на регента. Что случилось? Верите, прибыли раньше, чем ожидалось. Их корабль неожиданно появился из ниоткуда, прямо возле Динрата-2, и вышел на связь. Он был скрыт каким-то полем неизвестной природы и совершенно невидим даже для аппаратуры крейсера. Верите, вышли на связь и сообщили по скрытому каналу, переданные через Денниса пароли. Имея на такой случай особые приказы, диспетчеры направили гостей на замаскированный космодром у Форт Талара. Сейчас они идут на посадку. Оттуда посольство доставят в загородную императорскую резиденцию. Значит, отправляемся в Форт Талар. Со вздохом встал лорд Дай, понимая, что отдохнуть сегодня вряд ли получится. Оракул зашла в каюту Гвен и закашлялась. Мало того, что воздух был спёрт до невозможности, так еще и дыма столько, что топор впору вешать. Буквально все столы и полки оказались утыканы дымящимися ароматическими палочками. На диванах, стульях и полу привольно разместились программисты, уставившиеся в пространство отсутствующими взорами. Опять в полное подключение без ограничений времени ушли, выковыривая их теперь оттуда. Над центральным столом зависло несколько голоэкранов с какими-то графиками, схемами и строчками кода. «Гвен, это еще что такое?» — не сдержало возмущения Оракул, поверхностно просканировав память хакеров. Те думали, что остальные их коллеги сейчас курят траву и ловят кайф. Они мануалы читают и страшно завидовали курящим. «Ты у нас глава третьей группы инфоразведки или погулять вышла?» «Ну что еще?» — донесся из кресла недовольный голос. И рыжая девица подросткового вида обернулась к начальству. «Опять всю группу за свою игрушку засадила. А работать кто будет?» «Какие игрушки?» – растерянно уставилась на Оракул Гвен. «Серверы карханинской разведки взломали, сейчас копируем и разбираем информацию». «Да, очень хорошо. И что там интересного?» «С корвенцами они спелись. Нашли друг друга, святоши долбанные. Придумали совместно какую-то пакость, про которую даже в документах разведки ничего не пишут, только упоминают. Судя по оговоркам, какая-то феерическая гадость. Жаль, долго не пороешься, накосячил я. Так что во время плановой проверки через 3 дня они обнаружат, что на сервер кто-то проник. Как замести следы, мы сейчас и обдумываем. Мне лично хочется удалить всю информацию с этих чертовых серверов. Восстановление займет несколько месяцев, а за это время их позиции пошатнутся. Что думаете?» «Любопытно, даже больше, чем любопытно», — проворчала Оракул, одновременно считывая память хакеров уже более тщательно. «Ну, конечно. Гвен, как всегда, взяла вину на себя, хотя на самом деле провинилась одна из подгрупп. Ребятки обкурились и оттянулись на полную катушку, оставив на серверах разведки святош в самых неподходящих местах ядовитые нецензурные комментарии и картинки интересного содержания, от одного вида которых любого религиозного фанатика удар на месте хватит». Обнаружив происходящее, Гвен схватилась за голову, изолировал придурков от сети и, пользуясь случаем, усадила еще 3 подгруппы на скачивание информации. А еще одну собрала у себя подумать, как убрать последствия развлечения обкурившихся. Последних теперь ждали награды за взлом серверов СБ и наказание за курение, работу в невменяемом состоянии и огромное число следов, что для уважающего себя хакера являлось признаком крайнего непрофессионализма. «Ладно, 3 дня еще есть», — вздохнул Оракул, укоризненно покачав головой. «Но ребятки твои сами справятся. У тебя более важные дела найдутся». «Какие-то?» — поинтересовалась рыжая. «Делегация к Алиансам. Пойдешь со мной как ученица. Но это приказ». Оракул смотрела на возмущенную девицу с каким-то затаенным удовлетворением и даже удовольствием. Так кратко просветила начальство свое мнение об умственных способностях онного начальства и демонстративно отвернулась. «Вылетаем вечером, завтра надо быть на месте. Маскируемся под санрийский транспортник». После чего Оракул покинул логово хакеров, прекрасно зная, что приказ Гвен выполнит в любом случае. На нее всегда можно было положиться. Она шла и вспоминала свои мысли после того, как до нее впервые дошла информация об Элиане. Особенно после того, как стало ясно, что кому-то удалось выстроить хотя бы относительно доброе общество. Тогда она не стала пороть горячку и принялась выяснять об Элианской империи все, что только можно было выяснить. И чем больше узнавала, тем больше понимала, что они, похоже, впервые за 1000 лет нашли тех, кому можно служить с гордостью. И тогда Карен пошла к праматери, как называли ее маму остальные. И в чем-то были, конечно, правы, никто не прожил столько 1000 лет. При этом та почему-то предпочитала внешность девочки-подростка, чего Оракул никогда не понимала, но получить объяснение у праматери давно отчаялась. Та говорила только то, что считала нужным и когда считала нужным. Оракул тогда пришла в каюту праматери, где та увлеченно писала очередную игру. А на слова о том, что надо бы чем-то другим заняться, грызнулась. «Карн, я обеспечиваю целую станцию, к твоему сведению», и отпила глоток чаю. «В глобальной перспективе мы ничего не делаем», — поморщилась Оракул. «Нам надо попросить покровительства сильного правителя, а не тянуть время». «Мы никому не нужны, дочка. Как ты не понимаешь?» Проматерь в сердцах стукнула кулаком по столу. «Никому. Да и не вижу я правителя, которому верить и могут принести клятву верности. Нет такого. А капризы недоумков и властолюбцев я терпеть не намерена». «Мам, есть. Ты же полгода в сеть не выходила, ты не знаешь». Карен не сдержал улыбки. «Тогда расскажи, революция. Один из пиратских вождей? Кто-то из детей престола?» «Нет. На границе восьми стран 3 месяца назад из ниоткуда возникла небольшая система. Одна населенная планета. С магией. Может, ты разберешься, что там такое?» «Интересно». Проматерь склонила голову на бок. «Магия, говоришь?» «Да», — подтвердил Оракул. «Страна называется Илианская империя. Правит там император Сентиар I. Как ты помнишь, я уже год разрабатываю варианты по уходу под покровительство Кесарини Тарлайда или императора Ансалона. Но с ними шутки плохи, дашь палец, откусит руку. Да и верно ты говоришь, нечего нам им предложить». «Ближе к теме. Так вот, там технологии и магия работают вместе. Они используют и то, и другое, хотя до космоса еще не доросли. Зато медицина поражает воображение. Глянь хоть на это». Оракул передала матери небольшой медальон. «В нем закапсулировано одноразовое заклинание «Цвет здоровья». Я видела, как оно сработало на одном из наших, и видела результаты анализов после. Полностью вылечен рак, пара-тройка старых переломов и растяжений исчезли без следа. Даже шрамы зажили». «Вот как». Та, задумчиво покрутив в руках медальон, положил его на стол. «Видал и получше. Продолжай». «Но это всего лишь доказательство наличия в Илиане магов. Меня, как ты понимаешь, в первую очередь заинтересовало государственное устройство и отношение к людям». Карен наконец подошла к главному. «Я отправила шпионов, как только смогла. 5 по очереди. Первая — белая тень Лиса Веритисантес. Попала туда 2 месяца назад. Вот ее отчеты». Оракул коснулась стола и вывела над его поверхностью 3-мерную голографическую проекцию. Ее мать тоже дотронулась до стола и принялась листать кадры, быстро просматривая изображение, но останавливаясь на собственных мыслях агента и выводах аналитиков. «Интересно. У них только кончилась война, причем победа Илианской империи. В Натагале недавно отменили рабство в связи с коронным договором, благодаря которому эта страна вошла в состав Илианской империи», — задумчиво произнесла проматерь. «Как раз когда планета вышла из кокона. Да и остальные присоединились». Она тихо фыркнула. «Молодцы, хвалю. Смогли договориться. Иначе не прожили бы и этих 3 месяца». «И я так считаю. Решились уйти под руку самого сильного и стать одной страной». Оракул медленно кивнула. «Орки, кстати, первыми, а вот эльфы одновременно с остальными». «Орки? Эльфы?» Ее мать очумело уставилась на дочь. Потом как-то азартно ухмыльнулась. «Отличненько. В прошлый раз я не смогла взять генетические пробы у перворожденных. Теперь можно будет и поиграться?» Она ехидно хихикнула. «Не обращай внимания, давай второй отчет». «Вот». Карен нервно покосилась на нее, выводя отчет. «Второй — получень Федерико Верити Эйвор. Прибыл в империю 1,5 месяца назад. Увы, оказался недостаточно подготовлен, да и нарвался почти сразу. Погиб на 2-й день пребывания. Напросился на дуэль с горным мастером». «И жаль, и по делам. Нечего было к девушкам приставать», — проворчала проматерь, наблюдая за короткой, но зрелищной дуэлью глазами Федерико. Во время пребывания на задании биоком в мозгу фиксировал все, что агент видел и слышал, а в случае гибели пересылал информацию за последние сутки в штаб. С остальными обошлось без эксцессов. 3-й и 4-й тоже высадились в империи, в разных ее частях, месяц назад. Тени Заула, Италия Верити, Хели. Прислали подробные отчеты о жизни простолюдинов, ремесленников, торговцев, аристократов. Оракул вывела следующий файл. «К людям на Илиане относятся хорошо, мне нравится. Быть стражником и служить во благо империи – престижно. Горных мастеров побаиваются, но очень уважают. Кстати, только горный мастер может получить более-менее высокое звание. С магами девочки почти не контактировали, не было случая. Да и вообще, сама смотри, да и выводы аналитиков есть». «Да, да, сейчас». Проматерь хлебнула еще чаю и погрузилась в изучение отчетов. Периодически хмурилась, недоверчиво посматривала на Карен, но та лишь кивала, мол, так все и есть. Наконец выпрямилась, устало потерла глаза и сказала: «Мне не нравится. До некоторых вещей даже мы в свое время не додумались, хотя и они не до всего дошли. Общий вывод. Многообещающая цивилизация, можно идти на контакт. А где, кстати, 5-й отчет? «Тень Денис Верити Лесна, он там уже 2 недели, Оракул замялась, и уже неделю молчит. Он в Торсидаре, торговой столице империи. После скупого отчета о магах и восторженного отклика о горных мастерах перестал выходить на связь. Точно жив, но что-то с ним. Думаю, парню захотелось пойти в ученики к горному мастеру и присягнуть на верность Лианской империи. Есть такое ощущение. У меня тоже. Нет, я в принципе не против, по нашим законам так можно, но... Она умолкла, глядя в пустоту. Потом резко подключилась к информаторию и сгрузила оттуда какой-то файл. Деннис прислал. Только что, представляешь? Ну-с, посмотрим. Мать и дочь погрузилась в изучение отчета, периодически понимающе переглядываясь. Дочитав, они какое-то время обдумывали ситуацию. «Что думаешь, ма?» «А что тут думать?» «Как я и предполагала, пошел в ученики. И он в своем праве. Но раз уж так все сложилось, стоит дать Деннису разрешение говорить, если его все же раскроют». «Уверена?» «Нет, конечно, но это один из лучших вариантов». Проматерь встала и прошлась по комнате, небольшой, 5 на 6 метров, с личной маленькой кухонькой, ванной и санузлом. На одной стене голоэкран с видом открытого космоса за пределами станции, несколько картин со странными пейзажами и пляшущими фигурами на остальных. Диван вместо кровати, стол и 3 кресла. В углу профессиональная компьютерная установка для разработки программного обеспечения. Затем шкаф с разными мелочами, несколькими древними книгами и статуэтками. Она остановилась, посмотрела на голографию космоса и заменила картой. «Как думаешь, почему был назначен регент? И кто он такой?» «Не знаю», — Оракул передернул плечами. «Это ничего не меняет, но настораживает. Лорд Дай Ар-Инват был кем-то вроде консультанта при посольстве Лиана на станции. Мне докладывали о том, что он хорош в великой игре. Остальные страны, узнав о назначении регента, насторожились и удивились, но не стали ничего менять. Однако лихорадочно пытаются выяснить причину случившегося». А какие у них вообще планы? Каждая страна жаждет захапать Илиан себе вместе с его магией, либо уничтожить, чтобы он не достался никому. Шанс уйти от этого? 5%, и это если будет играть гений. А если мы присоединимся к ним? Ну, коли прикинуть на глазок, то шансы повышаются вдвое-втрое. У нас есть рабочая шпионская сеть, связи, возможность помочь с быстрой постройкой флота, обученные пилоты, инженеры, офицеры. Но нас все равно мало, всего 2 миллиона, мы рассеяны по сотням планет, мы вымираем. Нам просто необходимо безопасное место и хотя бы полвека спокойной жизни. Этого хватит, чтобы восстановиться. Тогда дети будут рождаться здоровыми. Все желающие смогут завести детей. Мы долгожители, до сих пор нас только это и спасало, удрученно проворчал Оракул. И никто не даст нам столько времени. А на обреченную планету я детей не пошлю, даже не надейся. Я ничего такого не предлагаю. Но может, Ильянсы способны прокладывать стационарные порталы в другие миры? Проматерь порывисто обернулась. Тогда мы создадим в каком-нибудь колонию и будем растить детей в свое удовольствие. Маловероятно. Наоборот, вероятность этого довольно высока, если верить слухам о возможностях императора и эльдаров. Тебе лучше знать. Оракул выжидающе уставилась на мать, но та проигнорировала очередной намек. Роддом, кстати, опять переполнен. Станция разваливается, едва успели залатать очередную пробоину, повезло, что обошлось без жертв. Действовать надо сейчас, иначе будет поздно. Знаю. Пиши этому ученику горного мастера, пусть принимает подданство Илиана, раз хочет. С того момента события покатились лавиной. Вскоре стало известно, что Илианцы действительно умеют открывать стационарные порталы в другие миры, причем находящиеся неизвестно где, отнюдь не в скоплении. Нескольким агентам Верити удалось выяснить это, проникнув в Тарлайтский портал, созданный Эльдарами невдалеке от столицы Кесарства. Это стало отправной точкой в принятии решения о союзе с Илианской империей. Впрочем, было еще многое, что повлияло на данное решение. Сотни, если не тысячи факторов. Немалую роль также сыграли 2 присланных Деннисом отчета, причем присланных с разрешения Ланнига Арвартона, главы Тайной Стражи Империи. Чем дальше, тем больше про матери Сараку утравилась эта страна. И вот теперь предстоит отправиться с посольством. К сожалению, переговоры предстоят не с императором, а с регентом. Император все еще не вернулся. Хотелось бы только знать, куда и зачем он отправился. Но Оракул собиралась считать память лорда Дая и выяснить это. Она также надеялась, что у народа Верити теперь есть будущее.